637. Матерь Агни-йоги. Люди преклоняются перед богатством, положением, славой и властью земною, и часто заискивают, льстят и присмыкаются перед ними. Но мудрый, познавший, остается незатронутым явлениями земной значимости. Он применяет к ним мерки иные, мерки надземного мира, и теряют значение тогда знаки земной мощи. В тонком мире нелепость обычного отношения к ним становится явной. Люди переходят туда, лишенные всего, и только духовные накопления остаются истинными сокровищами и притом неотъемлемыми. А из чувств человеческих только любовь и ненависть переживают физическое тело. Но и на земле, в условиях плотных, можно уже в отношениях к людям сознательно применять меры тонкого мира, не считаясь с трафаретом людских взаимоотношений. Это будет одним из способов освобождения от майи плотного мира.